Глава 11. Мой утренний вид идеально транслирует душевное состояние. Темные круги под глазами, искусанные губы и размазанная по щекам косметика. Приняв душ и переодевшись в майку и джинсы, я выглядываю в окно и вижу припаркованный автомобиль Тайлера. Значит, он все еще в доме. Осознание его присутствия вызывает во мне противоречивые чувства, трепетное покалывание в животе и страх встретиться лицом к лицу после произошедшего. Решив, что умирать от голода в спальне недостойно взрослой женщины, я спускаюсь на кухню и начинаю готовить завтрак. Подсушиваю тосты, обжариваю бекон и яйца. В очередной раз еды оказывается даже больше, чем могут съесть два человека. В глубине души я знаю, что делаю это для Тайлера. После таких физических нагрузок ему необходимо хорошо питаться. А вчера он остался голодным, частично по моей вине. Сварив кофе, опускаюсь с кружкой за стол и начинаю ковырять хрустящую полоску бекона. Не представляю, как встречусь с Итаном. Мне необходимо эгоистично стереть из памяти события вчерашней ночи и позволить себе поверить, что ничего не произошло. Это единственная возможность для меня не сгореть в муках совести, когда я буду смотреть ему в глаза, и Тайлеру тоже. С лестницы доносится звук спускающихся шагов, заставляя меня сильнее сжимать вилку. Спокойнее, Рика. Нужно уметь справляться с последствиями опрометчивых поступков. Тайлер появляется на кухне, одетый в спортивные шорты и серую футболку. Вопреки собственной установке, не смущаться в его присутствии. Я все же опускаю взгляд вниз, утыкаясь в красиво выточенные икры. Ничуть не лучше. «Доброе утро, Рика». Тайлер впервые назвал меня по имени. Но даже этот факт не объясняет того, почему моя кожа густо покрывается мурашками. «Доброе утро, Тайлер». Спохватившись, я вскакиваю со стула и быстро иду к плите. Я приготовила завтрак. Яйца и бекон. Есть еще тосты. Начинаю тараторить, доставая тарелку. «Ты, наверное, очень голоден?» «Голоден», — раздается одновременно со звуком отодвигаемого стула. Стараясь не разглядывать обтянутые футболкой мускулы, я ставлю перед Тайлером наполненную до отказа тарелку и присаживаюсь напротив. С секунду он изучает мое лицо, затем берет в руки вилку и начинает есть. Как и в прошлый раз, делает это, не отрывая взгляда от тарелки, быстро и жадно. В груди вновь возникает тянущее чувство, надломленная нежность и желание о нем позаботиться, словно мы знакомы очень давно. «Я могу приготовить еще, если ты захочешь», — говорю осторожно. Тайлер на секунду замирает и, опустив вилку, поднимает глаза. «Я быстро ем». Из его уст это одновременно звучит как вопрос, констатация факта и извинение. «Я неправильно выразилась. Ты вправе есть так, как привык. В попытке немного его расслабить, добавляю с улыбкой. Я приму это как комплимент моим кулинарным навыкам. Но, кажется, я не звучу слишком убедительно, потому что Тайлер отстраняется от стола и, взяв в руку лежащий без дела нож, начинает неловко резать кусок бекона. «Ты голодал?» Непроизвольно вырывается из меня. «От того, как быстро я ел, зависела моя жизнь. Сочувствие и ноющая боль обжигают грудь, толкая к глазам непрошенную влажность. Я не ошиблась. У этого парня было ужасное детство, и, скорее всего, голод — лишь вершина его айсберга. Чтобы не дать волю чувствам, я взмываю со стула и, едва не бегом, несусь к плите под предлогом налить себе кофе. Тянусь за кружкой и вдруг ловлю движение за окном, разъезжающиеся ворота и переливающиеся изгибы седана представительского класса. Кажется, у нас гости, Тай. Автомобиль останавливается посреди двора, и из него выходит высокий мужчина в пиджаке. Обогнув капот, он идет к пассажирской двери, откуда через пару секунд появляется изящная шатенка лет 50. Я вздрагиваю, потому что ощущаю прикосновение горячей кожи к плечу. Тайлер бесшумно встает рядом, всматриваясь в окно. Внешне он кажется спокойным, но его тело буквально звенит напряжением, натягивая мышцы на шее и руках. «Ты их знаешь? Это Глория», — произносит Тайлер, ни на секунду не отрывая леденеющего взгляда от окна. «Мать Итана!» По телу растекается нервозность, но я быстро беру себя в руки. Совсем не так я представляла встречу с матерью Итана. Это должно было произойти в ресторане, в его присутствии, и точно не тогда, когда на моем лице неоновой вывеской горят следы мук совести и бессонной ночи. Смахнув выбившиеся пряди, я быстрым шагом иду в прихожую, чтобы встретить неожиданных гостей. Если я не смогу поразить маму Итана внешним видом, то, по крайней мере, постараюсь компенсировать это хорошими манерами. На секунду оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Тайлера, и вижу, что он по-прежнему стоит возле окна, словно высеченная из камня скульптура. Я распахиваю дверь еще до того, как в нее успевают позвонить, и встречаюсь с изучающим взглядом из-под элегантной оправы солнцезащитных очков. «Здравствуйте, миссис Нортон!» Фарфоровые зубы женщины обнажаются в приветливые улыбки. «Рика, правильно понимаю?» «Прости, Итан не успел тебя предупредить, что я заеду». В сопровождении того самого высокого мужчины она проходит внутрь дома и, погрузив меня в шлейф благородного парфюма, изящно целует воздух рядом со щеками. «Ничего страшного, миссис Нортон», — уверяю ее, отстранившись. «Мы как раз завтракали. Будете чай или кофе?» «Не откажусь», — откликается та, небрежным жестом снимая с себя оправу и передавая ее в руки следующего за ней по пятам мужчины. «Я забыла телефон в машине, Киган». Все так же, не проронив ни слова, тот разворачивается и тяжелым шагом идет к двери. «Вы давно вернулись из Италии?» Интересуюсь по пути в гостиную. «Я прилетела вчера. Лигурия прекрасна, но я безумно соскучилась по своему мальчику. К тому же Глория вновь презентует мне белоснежную улыбку и мягко касается запястья. Мне не терпелось познакомиться с его избранницей. Он очень много рассказывал о тебе. Кажется, не все так плохо, как я себе представляла. Мать Итана вполне приятная и вроде бы не имеет ничего против моего непрезентабельного вида. Чай или кофе?» — уточняю, заходя на кухню. Но Глория мне не отвечает. Застыв в дверном проеме, она разглядывает Тайлера, и ее накрашенные губы презрительно кривятся. «Так значит, это правда». Из мягкого и приветливого ее голос становится язвительным и дребезжащим. «Ты здесь. Это и мой дом. Твой дом!» — шипит женщина, рождая разительные перемены в своей внешности. Гладкое ухоженное лицо трескается паутиной морщин, а благородная осанка дамы высшего света сменяется угрожающей позой. Сейчас она похожа на разозлившуюся кобру, готовую броситься в атаку. «Здесь нет ничего твоего, мелкий выродок». Тайлер никак не реагирует на оскорбление и продолжает сверлить ее мрачным взглядом. «Мой сын это прекратит. Вернешься туда, где тебе место, в канализацию с крысами». Я в растерянности наблюдаю за этой односторонней перепалкой и искренне не понимаю, что мне делать. Оскорбления в адрес Тайлера мне омерзительны, но вступаться будет неуважительно, в первую очередь по отношению к нему самому. Тайлер не из тех, кого стоит защищать. Женщина поворачивается ко мне, и ее черты, искаженные злобой, разглаживаются. «Милая, пойдем отсюда». Она обхватывает мою руку, увлекая в сторону гостиной. «Не могу находиться в одной комнате с этим отвратительным существом». «Отвратительное существо?» Тайлер? Этот пронзительный и искренний парень? Кем мнит себя эта женщина? Я отшатываюсь от нее и выдергиваю ладонь из цепких тисков. «Прошу прощения, Глория. Мой голос звучит холодно. До того, как вы приехали, мы с Тайлером пили кофе. Думаю, я хочу закончить». На идеально отштукатуренном лице женщины вновь образуются гневные заломы. Но сейчас мне глубоко на это плевать, потому что вспышки солнечного света в глазах Тайлера с лихвой перекрывают весь ее яд. И сейчас мне совсем не важно, какие последствия будет иметь такое пренебрежение для моих отношений с Итаном. Мне хочется дать понять Тайлеру, что он не один. Я знаю, чувствую сердцем, что ему это нужно. «Кажется, мы выбрали не совсем подходящее время для визита», сухо изрекает Глория после секундного молчания. Развернувшись на каблуках, кивает головой застывшему в дверях спутнику. «Поехали, Киган, навестим моего сына позже». Обернувшись к Тайлеру, я с изумлением замечаю, что он больше не выглядит невозмутимым и равнодушным. Сейчас в его глазах пылает самая настоящая ненависть. Сжимая кулаки, он смотрит на спутника Глории, Кигана.